Таких красавиц он еще не встречал. Она была среднего роста, худенькая и хрупкая на вид. Ее вьющиеся темные волосы то и дело спадали на лоб и закрывали такие же темные миндалевидные глаза под пушистыми ресницами. Овал лица был точен и изящен, будто его вылепил искусный ваятель, а черные шнурочки бровей и пухленькие нежные губки гармонично довершали это прекрасное личико. Девушка буквально источала женственность настолько сильную, какой Андрей еще никогда не встречал. Одета она была довольно просто, но так, будто носила траур. Легкая черная кожаная курточка с коротким рукавом поверх бежевой блузки с причудливым серебристым узором и светло-серые джинсы. На ногах кроссовки, чего Андрею давно не приходилось видеть. Владов что-то говорил ей, но Андрей, полностью увлекшись девушкой, не запомнил ни одного слова. Даже если бы полковник выдал прямо сейчас все свои тайны, которые так хотел бы знать Гранин, Андрей все равно ничего бы не услышал. Когда девушка уходила, Андрей до последнего, пока она не вышла, смотрел ей вслед, что не укрылось от внимательного взгляда Владова. Уйдя, она больше не возвращалась, а еду в кабинет приносила другая девушка, гораздо менее красивая и одетая, как горничная. Кто была та девушка, Андрей спросить не решался. Еле молча, Андрей, потому что ждал, пока хозяин начнет разговор, Владов, потому что имел привычку не обсуждать дела во время еды. Тем не менее, он внимательно следил за парнем, отмечая про себя, что и как тот делает, куда смотрит, как ест. В старые времена это было бы похоже на знакомство зятя простака с будущим тестем из высшего сословия, только без привычных расспросов. Когда с ужином было покончено, они пересели за рабочий стол, и полковник, наконец, заговорил. «Я полагаю, вам не нужно объяснять, что вы приехали сюда не для того, чтобы отдыхать или бегать за женщинами». Он сделал паузу, давая понять, что от него не укрылись наблюдения Андрея. Тон Владова, такой мягкий и приятный еще недавно, стал жестким и бескомпромиссным. Андрей, понимая, о чем говорит хозяин кабинета, немного смутился, но тут же взял себя в руки. Он ждал подобной смены настроения от торговца. «Да, конечно, просто очень красивая девушка», — честно признался он. «Поговорим о деле». Полковник не собирался заострять внимание на девушке. «Вы знаете, что от вас требуется?» «К сожалению, нет. Задача следующая», – деловым тоном начал Владов. «В этом регионе существуют две банды, инквизиторы и отколовшиеся от них неофашисты. И те сходят с ума, убивая себя наркотиками, орут всякую фашистскую ерунду с утра до ночи и занимаются прочей сомнительной деятельностью, которая нам очень мешает. В последнее время между ними произошел конфликт. Не знаю, что они там не поделили, но теперь они воюют между собой, тем самым сильно мешая нам вести свои дела. Мне нужно, чтобы вы разрядили обстановку. Любым путем, за неделю». Андрей был ошеломлен услышанным. «Неделя», — возмутился он, когда шок от услышанного прошел. «Но что я могу сделать с двумя бандами за неделю? Меня это не интересует», — невозмутимо ответил Владов и с легкой въедливой усмешкой посмотрел на Андрея. «У вас есть задача, у нас плата за ее выполнение. И все-таки, как мне это сделать?» — не унимался Андрей. «У меня всего взвод, как вы себе это представляете?» Владов спокойно выслушал реплику Андрея и также спокойно заметил. «Да, я немного разбираюсь в военном деле и тоже думаю, что приехали вы налегке, но вы попробуйте, это не так трудно, как вам кажется». Поначалу торговец казался Андрею человеком рассудительным, хоть и жестким, но сейчас он стал совершенно другим. Эта перемена казалась Андрею странной, но понять ее причину парень не мог, как ни пытался. Владов сверлил его взглядом. У него был план, что и как сделать, и рассчитывал он как раз на небольшую группу посторонних наемников, которая бы не привлекла внимания со стороны местных банд. А еще он не собирался говорить того, что только что наговорил парню, но кое-что в поведении Андрея ему очень не понравилось. То, что только что случилось, было редкостью. Владов имел железное самообладание и мог держать себя в руках в таких ситуациях, что любой позавидовал бы его выдержке, но существовало одно единственное средство, способное вывести его из себя, и так вышло, что Андрей невольно это средство применил. Все без исключения в торговой гильдии знали, что при Владове ни в коем случае нельзя делать только одну вещь — неприкрыто и нагло позволять себе проявлять интерес к его дочери. «Хорошо, но если они вам так мешают, «Почему вы сами не хотите ничего с ними сделать?» – спросил, наконец, Андрей. «Это не ваше дело», – отрезал Владов, но добавил после паузы. «Мы предпочитаем созидание, а не стрельбу. А мы, по-вашему, стало быть, любители пострелять? А разве нет? Тогда что еще вы умеете?» – язвительно поинтересовался Владов. «Паяете электронные схемы? Или, может, сталь выплавляете?» «Нет», – Андрей промолчал, плотно сжав губы. Он смотрел в пол, видя, что оппоненту нечего сказать, Владов надменным тоном победителя продолжил. «Все свои возможности вы уже показали в драке со степными волками, а мы вас должным образом оценили». «Все верно. Романов и его люди, как и все остальные в убежище сейчас, могли продавать только свои жизни. Больше у них пока что ничего ценного не было, и гильдия это знала. Именно поэтому она требовала их жизни в обмен на остро необходимые убежищу товары, такие как топливо и медикаменты. Торговцы кровью», вырвалось у Андрея. «Как-как?» Владов сделал вид, будто прислушивается. «Замечательно сказано, старший сержант. Очень точно. Обязательно запишу себе, чтобы впредь только так вас и называть. Торговцы кровью». Андрей очень жалел, что сказал это, но, как говорится, слово не воробей. Ему очень не нравилась риторика Владова, хотелось встать и уйти, перед этим забив наглого торговца его же гребаным ноутбуком. И вдруг эта мысль зацепилась за какой-то переключатель в мозгу. «Да черта с два!» – взорвался он. «Плевать я хотел на вас и на вашу торговлю. Никто из моих людей не станет за вас умирать». Он резко поднялся из-за стола, намереваясь уйти, но Владов остановил его буквально одним взглядом, от которого у Андрея внутри все похолодело. Позже, разбирая эту ситуацию, он еще долго не мог поверить, что воля человека может оказаться настолько сильной, чтобы одним лишь только взглядом заставлять людей трепетать. Это был очень полезный урок. «Ну-ну», тон полковника был холоден, как могильная плита. «Присядьте, Андрей Романов, присядьте, для вашего же блага». Повинуясь его голосу, Андрей невольно сел. Если бы его спросили, почему он это сделал, он не смог бы объяснить. «Если вы еще раз встанете из-за этого стола до того, как я вам разрешу, это будет последняя ошибка в вашей жизни», — медленно продолжал Владов. «И никогда больше не смейте повышать на меня голос. Помните, в ваших руках не только ваша жизнь, но и жизни ваших людей». Тон его голоса был пугающим. Очень сильно, до смерти пугающим. Романов чувствовал себя кроликом, идущим в пасть к удаву. Эмоции – это извечная человеческая слабость, взявшая над ним верх, всего на какие-то мгновения поставили его в крайне невыгодное положение, и теперь страх подсказывал ему единственный путь к спасению. «Простите, я позволил себе лишнее», — опустив голову, сказал он. Владов оценивающе смотрел на парня, но молчал. Впрочем, недолго. «А да, позволили. Однако хоть я и торговец, но одну элементарную мудрость дам вам бесплатно. За все в этой жизни придется заплатить». Андрей поднял глаза и вопросительно посмотрел на Владова. Его слова пугали парня. «Я прощаю вас, но это значит, что теперь вы мой личный должник. И долг я взыщу с вас тогда, когда он мне понадобится и в той форме, в которой захочу. А если я не захочу его вернуть?» Само собой напросился вопрос. Владов ничего не ответил. Он просто улыбнулся снисходительной, но очень неоднозначной улыбкой, оставив Андрею возможность придумать ответ самому, а подумать тут было над чем. «Слыхали такое понятие, как банк услуг?» – спросил Владов после паузы. «Не припомню. И правда, откуда такому человеку, как вы, знать подобное?» «Объясню коротко. Люди делают друг другу разные услуги, в долг. И когда нужно, должник возвращает долг ответной услугой». Торговец выдержал короткую паузу и испытующе глядя на собеседника. «Вариантов множество. Например, кто-то сидит на наркотиках, а их сейчас не так просто найти, как когда-то. И вот, за бесперебойные поставки он платит чем-нибудь». Снова короткая пауза. «Например, в нужный момент убивает нужного человека». Владов особенно выделил интонацией последние слова, открыто намекая Андрею. Тот молчал. «А если он тоже не захочет выполнять свой долг?» «Хм, люди, состоящие в банке услуг, как правило, понимают его условия. И даже если нет, у них всегда есть близкие, друзья, репутация, что-то еще, чем они дорожат и что можно отнять. Видите, все просто. Ничего себе просто», — подумал Андрей, но вслух этого не сказал. «И много у вас таких должников?» — спросил он. «Больше, чем вы можете себе представить. Торговля имеет свои преимущества. Вот каким образом гильдия получала информацию. Она тотально за всеми шпионила, содержа множество таких вот должников. И, похоже, во времена глобального дефицита всего и вся стоило это для нее не так уж дорого. «Что ж, вы ответили на мой вопрос», – задумчиво протянул Андрей, и, подняв глаза на Владова, продолжил. «Ответьте тогда еще на один. Почему при таких возможностях вы не решаете свои проблемы с этими инквизиторами сами?» Владов прищурился, подумал немного, стоит ли отвечать. Решил, что стоит. «Именно так мы и делаем, решаем эту проблему сами. Мы-то тогда здесь зачем? Это же очевидно. Мы купили ваши услуги, или как вы сами выразились, вашу кровь». Андрей стиснул зубы, не в силах сдержать эмоций. Владов, заметив это, криво ухмыльнулся. «А если мы откажемся?» – выдавил Андрей, и улыбка Владова исчезла. «Тем хуже для вас», – прозвучал неопределенный ответ. Парень пытался понять, что это значит, но Владов резко сбил его мысль. «Одна неделя, старший сержант, разговор окончен. Всего доброго», – холодно попрощался Владов. Даже если Андрею и было что сказать, он не решился этого делать. За всю встречу он понял одно – Владову на его территории перечить ну никак нельзя, а он и так позволил себе наделать глупостей. Романов встал, сдержанно попрощался и вышел, ругая себя за сделанные ошибки. Молодость и вспыльчивость, неумение держать себя в руках, отсутствие опыта – все это сыграло против него, но кто же в молодости не делал ошибок? Правда, в случае Андрея цена была высоковата. Ему нужно было подумать, просто погулять, подышать свежим воздухом, успокоиться и обдумать все до единого слова Владова. Если он что-то и понял из их разговора, так это то, что такие люди, как Владов, все говорят и делают обдуманно. Они, словно калькуляторы, рассчитывают до мелочей каждое слово, каждую эмоцию, а значит, у них стоит поучиться. Спускаясь по ступенькам, он заметил девушку, которая приносила ужин. Она как раз тоже выходила на лестницу и звучным, очаровывающим голосом крикнула кому-то в полуоткрытую дверь. «Я к Тане ненадолго, скоро вернусь». Невероятная девушка, и внешне красавица, и голос такой, что уже от него одного можно голову потерять. Андрей замедлил шаг, чтобы пропустить ее вперед. Девушка заметила его, окинула беглым изучающим взглядом, какой обычно женщины уделяют мужчине при первой встрече, и, не заметив ничего интересного для себя, пошла по своим делам. Настроения не было никакого. И хоть еще недавно Андрей бы все отдал за возможность познакомиться с такой красавицей, теперь ему этого совершенно не хотелось. Гораздо больше он хотел обдумать произошедшее и понять, что именно ему сказал торговец. Поэтому, забрав свое оружие при выходе из здания, он просто поплелся следом за девушкой, пока она не скрылась из виду за одним из зданий. Андрей медленно дошел до угла, за которым скрылась девушка, тоскливо посмотрел ей вслед и пошел в другую сторону. Он шел куда-то, сам не зная куда, но в совершенно другом направлении от места, где находились его друзья. Более того, он даже не удосужился никого спросить, где их, собственно, устроили. В голове крутился одни и те же вопросы. Что и как делать дальше? Браться за это задание или нет? И что означает «тем хуже для вас, Владова»? Вариантов ответов было много, от прекращения сотрудничества между организациями до смерти. Воображение Андрея, разумеется, рисовало только худшие исходы. Возможно, так было потому, что парень чувствовал, здесь, в Ольховке, Владов способен сделать все, что угодно. Значит, нужно браться за это дело. По крайней мере, хотя бы попытаться, а там посмотрим, как пойдет. Но с чего начать? Нужна информация, данные разведки, и все это у гильдии наверняка есть. Только вот как попросить Владова. Вдруг он опять разозлится? А что, если он просто решил припугнуть другую сторону, чтобы сделать позговорчивее, и позже изменит свое решение? Черт его знает. Звезды и молодой месяц давали очень мало света, и что-то разглядеть можно было только на очень близком расстоянии. Вдалеке от охраняемой и хорошо освещаемой территории складов лишь изредка попадались одинокие фонари, да порой проходили патрули с собаками, освещая себе путь ручными фонариками. Но Андрею только того и надо было. Ему не хотелось никого видеть и тем более ни с кем разговаривать. Позже он даже придумал себе занятную игру, чтобы отвлечься. Прятался от патрулей, стараясь быть к ним как можно ближе. Он долго играл в нее, один раз даже чуть не попавшись. Так он развлекался, пока окончательно не успокоился. Пора было возвращаться. Только сейчас Андрей внезапно осознал, что не имеет ни малейшего понятия о том, где он и куда идти. Похоже, в игре с патрулями все-таки придется проиграть. Он молча шел по улице в поисках патруля, погруженный в свои мысли, и ни на что не обращал внимания, все равно в темноте ничего не рассмотреть. Как назло, патрулей нигде не было видно, и у Андрея даже появились шуточные мысли. А не играют ли они сами с ним в его же игру? Проходя один из многочисленных темных переулков, он услышал какой-то шум, чем-то похожий на человеческий голос, но уж слишком приглушенный. Затем ночную тишину прорезал ужасающий вопль, оборвавшийся на середине, будто кто-то резко выключил звук. Андрей остановился и оторопело уставился в темноту. По спине побежали мурашки. Судя по крику, человек чего-то очень сильно испугался, но его очень быстро заткнули. Романову стало до жути страшно, и он уже готов был бегом припустить подальше от этого места, когда ему послышались звуки торопливых шагов, и тут же к ним прибавилась чья-то тяжелая, ритмичная поступь. Кто это мог быть? Возможно, патруль, но тогда мелькал бы свет их ручных фонарей. И кто так страшно кричал? Андрей начал пятиться и на всякий случай достал пистолет. Шаги прекратились. Андрей снова остановился и, прислушиваясь, простоял еще добрых полминуты, но все вновь затихло, будто бы ничего и не было. Внутренности начало переворачивать и завязывать в узлы. В бою и то не так страшно, там хотя бы все понятно и враг известен, а здесь... Романов осторожно прошел в узкий переулок между домами, скрылся в темноте и вновь вгляделся в переулок напротив. Тщетно. Если там кто-то и был, то маскировался он очень хорошо. Андрею показалось, что где-то справа мелькнул фонарь, и он решил отправиться в ту сторону в надежде, что это один из патрулей, который тоже примчался на крики. Пройдя несколько метров, он снова отчетливо услышал громкий топот, кто-то бежал ему навстречу. Внутри все похолодело, но не из-за того, что к нему направлялся незнакомый человек, который мог представлять опасность. Страх вызвал новый душераздирающий вопль умирающего человека, резко прервавшийся, как и первый, который он слышал несколько минут назад. Сразу после этого к топоту вновь прибавились гулкие шаги. Где-то недалеко начало злобно лаять собака, и к ней тут же присоединились другие чуть ли не по всему городу. Через несколько мгновений последовали выстрелы, и собака, жалобно взвизгнув, затихла, но остальные начали лаять еще агрессивнее. Душа ушла в пятки, и Андрей замер, не зная, что делать. Краем глаза он что-то заметил в темноте, какую-то тень, что ли, но прежде чем парень приготовился обороняться, что-то выскочило оттуда, набросилось на него и ударило словно таран. Задыхаясь от удара и страха, Андрей повалился на асфальт и выронил пистолет. Сверху плюхнулся тот самый таран. Андрей рывком сбросил человека с себя, вскочил и приготовился к драке. Незнакомец тоже быстро вскочил на ноги, но нападать даже не думал. Вместо этого он короткое мгновение тупо пялился на Андрея, пока тот, не сводя глаз с противника, пытался ногой нашарить в темноте пистолет. «Бежим скорее!» — услышал он испуганный женский голос, который показался ему знакомым. «Так это девчонка!» — подумал Андрей, а вслух спросил. «Куда? Что происходит? Беги, или умрешь!» С нотками истерики крикнула девушка и, не дожидаясь ответа, сорвалась с места и скрылась в переулке. Растерянный Андрей нащупал, наконец, свое оружие, подобрал его и побежал вслед за девушкой. Он быстро догнал ее, и они какое-то время бежали друг за другом, пока она не выдохлась и не остановилась, тяжело дыша. Звук шагов преследователя, сначала такой гулкий, замедлился, а потом и вовсе исчез, заглушенный неистовым лаем собак. «Сюда!» — скомандовал Андрей и ухватил девушку за руку. Она не сопротивлялась и позволила ему затащить себя в развалины старого дома. Там они притаились за кучей битого кирпича и стали напряженно вглядываться в темноту, но по-прежнему ничего не видели. Сквозь собачий лай издалека пробивались звуки автомобильных двигателей, но вблизи ничего невозможно было разобрать. Даже если к ним кто-то шел, то они этого не слышали. Самому Андрею было страшно, но не до такой степени, чтобы потерять самообладание. А вот рука девушки, которую он держал, сильно дрожала, и ее тяжелое, прерывистое дыхание и постоянные содрогания говорили о том, что она очень сильно напугана. Как известно, страх – штука опасная, и если человек не один, становится заразным вирусом. Достаточно одному начать сеять панику, как все остальные тут же начинают ей поддаваться, а выдержать сумасшедшую атаку напуганной толпы, выстоять, не поддаться всеобщему настрою, способны только сильные духом люди. Андрей же был не в толпе, а в компании напуганной девушки. «Я сыкла, что ли?» — «Стыдно будет перед девчонкой», — подумал он и вступил в борьбу со страхом, мерзким слизнем, ползающим внутри. Немного вернув самообладание, Андрей шепотом обратился к девушке. «Может, объяснишь, почему ты так напугана?» Девушка молчала. Не дождавшись ответа, Андрей легонько потряс ее ладонь, но никакой реакции не было. Тогда он сильнее сжал ладонь девушки в своей. «Эй, ты меня слышишь?» «Да», — содрогнувшись, еле выдавила она. «Ну, так ответь, чего ты испугалась?» «Я не знаю», — медленно, чуть не плача, на выдохе произнесла она. «Я не знаю, что это». «Что значит это?» — не понял Андрей. Девушка сделала несколько глубоких вдохов, легонько всхлипнула и тоже сжала ладонь Андрея. «Это не человек, это просто не может быть человеком, это какой-то кошмар. Боже, видел бы ты, что он с ними сделал». Девушка заплакала навзрыд, и гулкие звуки шагов вновь прорезались сквозь начинающий понемногу затихать собачий лай. Похоже, человек стоял где-то неподалеку и прислушивался. Услышав их, девушка панически вздрогнула и резко поднялась на ноги. «Теперь он знает, где мы», — быстро сказал Андрей, тоже поднимаясь. «Беги, а я выясню, что здесь происходит». Девушка сделала пару шагов, их руки разомкнулись, и Андрей вдруг ощутил себя совсем одиноким. Но она не ушла. «Ты ничего ему не сделаешь, бежим вместе», — давясь слезами, попросила она. В ее голосе девушки столько страха, что Андрей чуть было не передумал. «Быстро беги», — прикрикнул он, слыша, что тяжелые шаги раздаются уже где-то неподалеку. Андрей подтолкнул девушку, и она побежала. Пару секунд он смотрел ей вслед, а затем развернулся и оказался лицом к лицу с чем-то непонятным. По другую сторону оконного проема была темнота, но в ней отчетливо светились два красных глаза. Это казалось безумием, но Романов готов был поклясться, что он отчетливо видел их. От ужаса Андрей заорал и инстинктивно сделал единственное, что мог, тут же разрядил свой пистолет в оппонента. Пули высекали искры, и непонятно было откуда, из стены позади или из самого противника. В обоих случаях это был нонсенс, промазать на таком расстоянии Андрей не мог, а высекать искры их живого человека пули точно были не в состоянии. Что бы там ни происходило, к изумлению Андрея, противник просто исчез. Романов еще не верил в происходящее, но нутром чуял, надо бежать. Он побежал к окну в противоположном конце развалин и выпрыгнул в него в момент, когда позади начал гулко стрелять ручной пулемет. Пули свистели прямо у него над головой, высекая искры, откалывая осколки бетона и куски кирпичей. Ни одна из них в Андрея не попала, но град острых осколков бетона и кирпича немного посек парня. «Твою ж мать!» — выругался ошеломленный Андрей и бросился бежать по переулку, все еще не понимая, каким образом противник пережил столько попаданий из ПМА в упор. Пробежав пару сотен метров, Андрей прижался к стене спиной и прислушался к уже знакомым гулким шагам этого нечто. Противник следовал за ним, поэтому парень сразу снова пустился бежать, стараясь как можно чаще сворачивать за углы. Преследователь спешил за ним, изредка успевая сделать несколько выстрелов. Пули вгрызались в стены, рикошетили, свистели за спиной, но каждый раз Андрей находился в поле зрения преследователя лишь считанные мгновения, так что ни одна из них не попала в цель. Романов дважды зацепился за что-то плечом, порвал одежду и даже сильно оцарапал плечо, но все равно несся, что было сил, а стрельба и топот позади не утихали и не отдалялись. В таких бегах прошло минут пять, но Андрею они показались вечностью. С переменным успехом он то немного отрывался от преследователя, то тот снова настигал его, и тогда округу вновь наполнял грохот пулемета. Адреналин зашкаливал, мобилизуя все силы организма, но Андрей начал понемногу уставать, а невозможность отдышаться начала сбивать дыхание, но его преследователь продолжал погоню, как будто он не знал усталости, и в какой-то момент Андрей понял, что ему не уйти. Однако издаваться он не собирался. Новый магазин уверенным движением занял свое место в пистолете. Вокруг вовсю лаяли собаки, где-то неподалеку урчали двигатели и раздавались крики людей, но в темноте Андрей не мог точно определить направление. Он поднялся и выглянул из-за угла, готовый к любой неожиданности, но к его удивлению там никого не оказалось. Андрей прислушался, пытаясь выделить в сложившейся какофонии шаги преследователя и боясь их услышать, но тщетно. Впрочем, этот человек уже дважды обманывал его, находясь очень близко, но не выдавая себя. Как только в голову пришла мысль, что преследователь оставил его в покое, пули снова просвистели рядом с ним, вгрызаясь в стену, извергая в свежий ночной воздух пыль и осколки, которые больно ранили лицо. Андрей выставил руку за угол и несколько раз выстрелил наугад. Затем снова побежал вдоль стены. Гул шагов позади сначала послышался отчетливо, но потом резко исчез, а через несколько секунд Андрей увидел впереди яркий свет фар. Парень из последних сил помчался туда, откуда доносился спасительный звук моторов и где брезжил свет надежды на спасение. Вынырнув из-за угла, он отшатнулся и почти ослеп от яркого света, излучаемого фарами бронетранспортера и двух легковых автомобилей. Подняв руки, Андрей быстрым шагом направился к ним. Возле БТРов было полно солдат. Проморгавшись, Андрей вроде бы узнал среди них Владова. Полковник стоял возле одной из машин и с кем-то разговаривал. Кажется, это была женщина. «Господи, неужели спасен?» С облегчением подумал Андрей. Все оборвалось внутри него, когда он почувствовал, как в затылок ему уперлось нечто твердое и холодное. Первое, что пришло в голову, противник все-таки настиг его. В голове, словно электрические разряды, хаотично заметались мысли о том, что теперь делать и как спастись, но все они перекрывали друг друга, заглушали, не давая выбрать что-то одно. «Тихо, парень!» — резко скомандовал незнакомый голос, от которого Андрею захотелось засмеяться. Его преследователь вряд ли сказал бы эти слова. «Вот ты и добегался. Очень медленно, без глупостей, отдай мне пистолет и иди вперед». Андрей повиновался и, не оборачиваясь, медленно протянул руку с пистолетом назад. Оружие из нее мгновенно вырвали, но Романову было все равно. Он был невероятно рад, что вместо преследователя его настиг солдат гильдии. «Иди вперед и без глупостей», — прозвучала жесткая команда. Еле волоча ноги, Андрей доковылял до ближайшей машины и сразу же обратился к Владову. «Игорь Алексеевич, что у вас тут творится?» Владов с нескрываемым подозрением уставился на Андрея. «А ты как здесь оказался, и что за вид?» Андрей был весь в пыли и грязный, а по лицу сочилась кровь. Вид действительно был не самый презентабельный, но зато настроение было хоть в пляс спускайся. Хотелось смеяться, кричать, выть, танцевать, да все сразу. Просто гулял. Затем меня сбила какая-то женщина. Потом обстреляли. Потом гнались за мной и хотели убить. Словно из пулемета радостно выпалил Андрей. Женщина возле Владова оказалась совсем молодой девушкой, которая, если и не билась в истерике, то очевидно, что пребывала в шоковом состоянии. Владов первым делом подумал, что в происшествии замешан Андрей, и даже подумывал начать разбирательство с добротного превентивного избиения, но девушка нашла в себе силы, чтобы выдавить несколько слов. «Пап, это он». «Что он?» В голосе Владова послышалась злость. «Он меня спас», — всхлипывая, промямлила она. Теперь уже Андрей, тоже прикинувший в уме, как все выглядит, и догадавшийся по хорошо заметному даже в плоховатом свете фар выражению лица Владова, чем все может закончиться, с интересом поглядел на него и его спутницу. «Точно, вот откуда ощущение, что он уже слышал ее голос. Это та самая девушка, что приносила им ужин. Она его дочь. Черт вас всех возьми, ревнивые отцы». Так вот почему он распсиховался во время ужина. Андрей позволил себе глазеть на его дочь. Похоже, папуля этого не любит. «Аня, ты уверена?» — жестко спросил Владов, глядя Андрею в глаза. «Уберите оружие». Солдат опустил автомат и отошел на шаг в сторону. Девушка, обняв себя одной рукой, опустила голову и коротко ответила: «Да». Несмотря на слова дочери, Владов не спешил менять свою точку зрения, но и силовой метод решил пока отложить. Ему очень хотелось выместить на ком-то свою злость, но если Романов и правда спас ее, не стоило делать это на нем. «По крайней мере, не сейчас. Поедешь с нами», — тоном, не предполагающим отказ, сказал Владов. «До утра я выясню, кто все это устроил. Вот тогда и поговорим». «Договорились», — только и сказал Андрей. Происшествие вытянуло из него все силы. Что бы сейчас ни сказал Владов, у Андрея не было сил с ним спорить, даже если бы он знал, что это имеет смысл. Он даже не обратил внимания на то, что его буквально запихивали в БТР, словно какой-то груз, а отцы уж точно не ведут себя так с теми, кто спасает их дочерей. Андрей не знал, что Владов живет по принципу старой поговорки: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Торговец не верил Андрею, у него была собственная, куда более правдоподобная версия случившегося. 4. Резко и с грохотом отворилась дверь. Разбуженный внезапным шумом, Андрей вскочил с кровати, сонный и дезориентированный. «Одевайся, быстро». Стоявший в дверях боец бросил Андрею одежду. Романов автоматически поймал ее, но все еще стоял в растерянности, не понимая, что происходит. «Тебе что дважды надо повторять?» Солдат сходу начал нервничать. «Не надо», — ответил Андрей, потирая глаза. «Что за спешка? Сейчас все узнаешь. В твоих же интересах поторопиться». Андрей пожал плечами и принялся одеваться. Куда делась его форма, он не знал, а то, что ему сейчас дали, было очень далеко от его замечательных форменных штанов и легкой летней куртки. Недружелюбный боец нервно переминался с ноги на ногу, ожидая. Одевшись, Андрей последовал за ним. Они вышли на улицу и быстрым шагом пошли через склады. Вскоре у одного из них Андрей увидел кучу вооруженных людей. Напряжение прямо витало в воздухе и, казалось, электризовало его. Бойцы гильдии нервничали. Некоторые держали на прицеле одну из казарм, рядом с которой были припаркованы хорошо знакомые Андрею БТР и два грузовика. Тут же неподалеку, но на безопасном отдалении, крутился и Владов. «Черт возьми, Романов, вы должны были решать мои проблемы, а не создавать их», — вместо приветствия раздраженно заявил торговец. «Простите, что?» Андрей с изумлением уставился на него. «Твои подчиненные забаррикадировались вон в том здании, прихватив в заложники четверых работников склада. Угрожают, что начнут убивать их, если тебя им не вернут, а затем всех не отпустят. Иди и разберись». Владов перешел на «ты» и не пытался скрывать злость. Андрей нахмурился. В перипетиях ночных событий он совершенно забыл, что его товарищи не имеют ни малейшего понятия о том, куда он подевался. Бог его знает, что они там решили, но действовали она весьма отчаянно, поэтому Андрею стало стыдно и перед ними, и перед Владовым. «Простите, сейчас я все исправлю», — виновато сказал он и, оставив Владова, пошел к одноэтажному зданию их красного кирпича. Внутри здания рядом с замызганными окнами были заметны его бойцы. Они видели, как их командир шел к ним, но когда Андрей потрогал ручку на двери, та не поддалась, дверь оказалась заперта. Прежде чем он открыл рот, чтобы позвать кого-нибудь, замок щелкнул, затем дверь приоткрылась, и могучая рука Толика, схватив Андрея за воротник, втянула его внутрь. Дверь вновь захлопнулась. Прежде чем Андрей успел что-то сказать, на него вновь набросился Толик и заключил в короткие медвежьи объятия. Ободранное плечо немедленно отозвалось болью. Не успел Андрей вслух выразить свое мнение о происходящем, как тиски разжались, и Толя бегло осмотрел его, недовольно хмурясь. Ссадины на лице парня обработали еще ночью, но они все равно были хорошо заметны, а вместо привычного камуфляжа он был одет в гражданскую одежду, скрывавшую поврежденное плечо. «Что они с тобой сделали?» — подскочил Сева. «Какого черта, командир? На тебе места живого нет». Услышав его голос, Андрей, наконец, опомнился и принялся командовать. «Так, спокойно», — крикнул он, рукой делая Севе знак замолчать. «Слушай мою команду. Всем опустить оружие и отойти от окон. Со мной все в порядке. Случилось недоразумение. Гильдия нам не враг». «Какое в порядке? Посмотри на себя». Реплика принадлежала Игорю. Большинство бойцов смотрели на Андрея с недоумением. Парень вернулся без формы, без оружия, с посеченным лицом, и при этом говорит, что с ним все в порядке. Звучало странновато. «Повторяю, опустите оружие и подойдите ко мне». Произошло недоразумение. Сомнения продолжались секунд 10, затем поочередно бойцы стали опускать оружие и стягиваться к командиру. «Мужики, прошу извинить меня», — начал он, когда собралась большая часть бойцов. «Все выглядит так, будто я вас бросил, и мне стыдно за это, но у меня есть смягчающие обстоятельства. Ночью произошли события, участие в которых отняло у меня все силы. Возможно, вы слышали стрельбу. Кто-то в городе охотился на бойцов гильдии, и я случайно чуть не попал под раздачу. Спасся просто каким-то чудом, но все нормально, и гильдия тут ни при чем. Поэтому опустите оружие и приготовьтесь при необходимости выйти на улицу, чтобы они видели, что инцидент исчерпан». Наступила гробовая тишина. Каждый переваривал услышанное. «Кажется, кто-то погорячился», — отметил Кирилл, взглянув в сторону отца. Толя, впрочем, смотрел на Андрея с сомнением, явно не желая признавать, что ошибся в своих выводах. Казалось, что он скорее готов переубеждать командира, чем менять собственную точку зрения. «Спасибо вам, что беспокоились обо мне, но вы действительно малость погорячились». Он обвел всех взглядом и вздохнул, заметив четверых насупленных мужчин, что связанными сидели посреди большого помещения. «Отпустите заложников, а я пойду просить прощения у командира торговцев. Как закончу там, сразу вернусь и все вам расскажу». Андрей упустил из виду, что его бойцы в первую очередь беспокоились о себе, находясь в логове потенциального противника и не понимая, что случилось с командиром. Многие из них закономерно выражали опасения насчет их собственной судьбы, хоть и была группа людей, которые действительно беспокоились об Андрее. Успокоив своих товарищей, Андрей вернулся к Владову и не без труда смог найти нужные слова, чтобы успокоить разозленного торговца. Поначалу Владов требовал наказать обнаглевшую солдатню, но Андрею удалось убедить его, что произошедшее – вина исключительно командира, и если кого-то и нужно наказывать, то только его. После такого заявления Владов успокоился, ограничившись еще парой колких замечаний, а затем в приказном порядке потребовал следовать к нему в кабинет, чтобы продолжить разговор в спокойной обстановке и без лишних ушей. В кабинете Владова все было без изменений, лишь сам хозяин сегодня был в куда худшем расположении духа. Андрей с виноватым выражением лица сидел на стуле, а Владов, в кресле напротив, с хмурым видом щелкал какой-то кнопкой на ноутбуке. Так продолжалось минут 10. «Я все еще подумываю над тем, какие меры предпринять к вам после утреннего инцидента». Голос Владова был спокоен, хотя этого нельзя было сказать по его виду. «Я повторно приношу свои извинения, Игорь Алексеевич. Уверяю вас, такое больше не повторится». Андрей был настолько учтивым, насколько мог. Пришлось вспоминать все возможные речевые обороты, какие только он находил в книгах. Ему казалось, что с такими людьми, как Владов, разговаривать нужно только так. Торговец оторвал взгляд от экрана и взглянул на Андрея. «Допустим. А что скажешь по ночному происшествию? Зачем ты все это устроил? Это что еще за поворот?» – изумился Андрей. Его глаза, казалось, сейчас вылезут из орбит. «Че что?» – еле выдавил он. «Вы это о чем? Что ты собирался делать с моей дочерью? Похитить ее, чтобы давить на меня? Или у тебя были какие-то более грязные мыслишки? Вы с ума сошли!» – воскликнул он. Никогда и ни за что Андрей бы не стал издеваться над женщиной, тем более не пошел бы на насилие. Он вдоволь наслушался и насмотрелся на степных волков, чтобы понимать, насколько низкие и ужасны такие действия, и ни за что в жизни сам не опустился бы до подобного. Андрей моментально забыл, что пытался быть учтивым, ведь речь шла о его чести и добром имени, а их он намерен был отстаивать. Позже он вновь будет жалеть, что дал волю эмоциям, но пока что ему было не до этого. «Какие мыслишки?» С негодованием продолжал он. «В темноте я понятия не имел, на кого наткнулся. Я даже не знал, что это ваша дочь. А если бы и знал, вы оскорбляете меня, приписывая мне такие подлости». Владов прищурился, глядя на парня. Несмотря на возникшие между ними накануне сложности, Романов ему нравился. Он был из людей со стержнем, честный и прямолинейный, хоть и глуповат, молодой еще, все-таки. «Ладно, ладно, успокойся», — сказал он примирительно. «Я знаю, что это не ты. Хотел посмотреть на твою реакцию». Андрей фыркнул, пытаясь сдержать негодование. «Хотел посмотреть, козел». Затем парень сделал несколько глубоких вдохов, стараясь расслабиться. Владов, глядя на него, чего-то ждал. «Что вы выяснили? Что это было ночью?» Успокоившись, спросил Андрей. Владов в ответ лишь нервно махнул рукой и вновь нахмурился. Андрей не понял, как трактовать этот жест, и решил ничего больше не спрашивать. После вчерашнего разговора он кое-что понял о том, как общаться с этим человеком.